Вашингтон, округ Колумбия, владение клана Ван Хоторнов, комната наблюдения охраны, минус 20 этаж, 607. Мастер войны недовольно нахмурился. Ограниченность воздействия на противника, представленного двумя тренированными боевыми магами, его уже порядком разозлила. Прежний миролюбивый настрой улетучился, уступив место гневу. Невозможность подловить слишком шустрых врагов и отправить надоевшую парочку куда-нибудь на просторы Атлантики или же забросить на высоту 3-5 километров с последующей гарантированной смертью после падения сильно раздражала, вызывая неосознанное желание самолично поучаствовать в охоте на зубастую дичь. Пришлось импровизировать, отдавая предпочтение далеко не самому эффективному способу избавления от нарушителей. Но и тут ждал прокол. Совместная работа магов-пространственников и солдат не принесла успеха. Ледышки быстро приспособились, сообразили, как помешать бесконтактному бою, создав возмущение в магическом поле. Ушлые ребята. Другого выхода не оставалось. Надо бросать в ближний бой собственных воинов. Похоже, по-другому с близнецами все же не справиться. Это напрягало. Вид покалеченной Тионы еще не выветрился из памяти ближайшего помощника главы клана. Терять людей категорически не хотелось. Виктор и Полина оказались грозными бойцами, способными доставить немало неприятностей любым противникам, в том числе с более чем вероятным смертельным исходом для последних. Сколько Ван Хоторны потеряют людей? Необычных людишек, коим и так нет числа, а одаренных, прошедших долгую подготовку и способных защищать интересы правящего рода в будущем. Предугадать точно невозможно. Это злило, заставляло лихорадочно пытаться что-нибудь придумать, найти выход из сложившейся ситуации. К сожалению, против магов уровня Повелителя Льда возможности дистанционного воздействия были весьма ограниченными. Возможно, стоило пренебречь напоминанием лорда о ценности мастера для клана и самолично отправиться в бой? Видимо, так в конце концов и придется сделать. «Они прошли на минус 2-й этаж», – доложила Андерсон, поедая преданными глазами начальство. Лорд Рассел ушел, оставив разбираться с проблемой свою правую руку. В операторской осталось 4 человека, 3 дежурных и он, командовавший отсюда операцией, проходящей не так идеально, как хотелось бы. «Ну и как таких остановить?» – протяжно вздохнул Вордман. «Они положили столько народу и ушли почти без царапин». Сержант запустил на боковом мониторе отдельные вырезки из кадров с камер наблюдения, запечатлевших особо острые моменты случившегося противостояния между охраной и диверсантами. Особенно на записях выделялись глаза владык холода, после долгого применения магии льда, заполненные тяжелой сумрачной синевой. Затянутые в боевые комбезы и мальчишка, и девчонка выглядели зловещими, потусторонними сущностями, пришедшими из другого мира за душами смертных. Тройка операторов, как по команде, уставилась на особо красочный эпизод, где гибкая девчушка, не старше 18 лет, прямо в прыжке снесла головы двум морским пехотинцам одновременно. Лицо лейтенанта посерело, а оба сержанта поспешили отвести взгляды в стороны. Настолько кровавое действо творилось на мониторе. Брат и сестра из русского клана Строгановых с хладнокровностью автоматов устроили наводящую ужас резню, от которой даже бывалым воякам стало нехорошо. «Еще не ушли», – пророкотал мастер войны, взбешенный появлением страха в глазах подчиненных. Они их боялись. Солдаты увидели, на что способны близнецы князя Кирилла, и испугались, почти не скрывая охвативших их чувств. Помощник лорда с силой сжал кулаки. «Проклятые ледышки! Молва не врала!» Не зря о детях вьюги ходило столько зловещих легенд и преданий в обществе среди колдунов. Главный боевой маг рода Ван Хоторнов скинул руку, активируя заклинание. Воздух взвихрился, Открылось сразу несколько порталов, наведенных на отступившую чуть в бок мужскую фигуру. Специальные чары отправили по ним отдельные части боевой экипировки мастера войны. Стороннему наблюдателю могло показаться, будто на окутанном полупрозрачным маревом человеке само собой появляется броня, словно вырастая из воздуха. Что, конечно, было не так. Заранее созданные заклятия одели своего хозяина, затратив на это лишь пару мгновений. Для знакомых со стихией пространства – пустяк, баловство, не требующее слишком большого умения. Для простых людей – чудо, заставляющее пораженно раскрыть рты, удивляясь могуществу мага. Необходимый эффект удалось донести. Демонстрация возможностей новых хозяев Белого дома произвела на тройку ошеломленных дежурных весьма сильное впечатление. Они перестали пялиться в мониторы, напоминая испуганных кроликов, вместо этого уставившись на него с восторгом и радостью. Отливающая бордовым, черная сегментированная броня, выполненная из облегченного металла, сразу же прибавила мастеру войны роста и общего ощущения мощи. В правой руке материализовался длинный меч с извилистым лезвием. Левая рука осталась свободной для колдовских пассов. Маг немного подвигался, привыкая к обновке. После повседневных одежд ощутить на плечах груз доспехов слегка непривычно. Сначала он набросит сферу отрицания на щенков, блокируя им доступ к магической энергии. А затем порубит на куски. Жестоко, кроваво, показательно. Чтобы в дальнейшем запись расправы разошлась по всем телеканалам. И каждый понял, что связываться с кланом Ван Хоторнов значит гарантированно подписывать себе смертный приговор. Вдруг комнату наблюдений ощутимо тряхнуло. А за ним еще раз, и сразу же еще. Многочисленные экраны замерцали помехами. Какие-то и вовсе перестали передавать изображение, превратившись в мертвые стеклянные окна в безликую пустоту. На пультах замигали разноцветные тревожные лампочки. Вновь включилась система тревоги, наполняя помещение бункера ревом протяжной сирены. «В чем дело?» – заорал мастер войны, пытаясь удержаться на ногах. Колебания не проходили, а лишь нарастали по экспоненте. Казалось, будто наверху стоял великан и колотил по зданию Пентагона огромной кувалдой, вызывая каждым ударом маленькое землетрясение. «Не знаю!» Первый сержант не удержался и рухнул с удобного операторского кресла. Второму повезло больше. Он сумел подкатиться обратно к компьютерному терминалу и подключиться к системе, выведя данные с датчиков внешнего наблюдения. Лейтенант схватился за край стола, пытаясь прочесть прыгающие перед глазами строчки показанной информации. «Бомбардировка, сэр!» – выкрикнула она. «Судя по всему, нас атакуют с воздуха!» Сработали все ракетно-зенитные батареи на поверхности. Ушло больше сотни ракет. Данные с радаров пока недоступны. Многочисленные нарушения связи. Упавший Вордман все же успел подняться и тоже дотянулся до клавиатуры. Повреждения в секторах. Сообразив, что слушать бесконечный поток слов, описывающих полученные повреждения, бессмысленно, мастер войны махнул рукой, создавая портал прямо в комнате и шагнул на поверхность. Туда, где разворачивалось новое сражение.